Так, подумал я, вот и хорошо. Кроме тебя, все, кто выжил, не преступники. А с тобой мы разберемся. Капитана отконвоировали в камеру, а мы с Васей пошли к Володе обсудить ситуацию. Придется идти на Бермуды, наших людей, если там кто-то выжил, нужно будет спасти, и чем скорее, тем лучше. И выходить нужно не позже середины декабря, чтобы обойти мыс Горн в январе либо начале февраля, а лучше раньше. И второй вопрос, что нам делать с капитаном, и что с тремя другими? Мы никого никогда не казнили, за нас это делали то миваки, то испанцы. Но то, что он делал с нашими людьми на Бермудах, однозначно должно караться смертью. Мы договорились, что сделаем это там же, в крепости, незадолго до нашего ухода. А трех других мы задумали пока взять с собой, а там видно будет. Особенно Корабелла, у меня возникла мысль, что он, племянник нашего Джона. Но когда конвойные пошли за следующим пленником, чтобы отвезти его на допрос, они увидели, что к решетке кто-то привязал пояс, а на нем висел кит с посиневшим лицом и вываленным языком. Вряд ли это было самоубийство, в камере не было ни единой табуретки, так что ему явно помог кто-то из его компаньонов, а то и все трое. 12. Уклонисты. Меньше всего дал допрос рулевого, Джеймса Адамсона. Родом он был из шотландского Абердина, но в один прекрасный день судно, на котором он служил, было выброшено на скалы у острова Уайт. В близлежащем Саутгемптоне он узнал, что некий капитан Кит набирает команду. Именно он был у руля, когда кабан захватил галеон Сан-Антонио, после чего Кит его обнял и назвал лучшим рулевым, какого он когда-либо видел, и пообещал лишнюю половину доли при дележе добычи. Но, когда двух женщин с галеона, жен испанских чиновников, возвращавшимся в Манилу к мужьям, пустили по кругу, а потом вместе со всеми испанцами заставили пройти по доске, Адамсон был в числе немногих, кто потребовал, чтобы его высадили в ближайшем порту. Двух матросов помоложе, также заявивших протест, заставили пройтись по доске вслед за испанцами, а Адамсону Кит лично выбил два зуба и сказал, что если он еще раз так взбрыкнет, то и самому придется прыгать в море вдали от берега, да и обещанная дополнительная половина доли ему более не светит. Мы предложили Адамсону отпустить его в Санта-Лусии, но он испуганно запричитал: «Помилуйте, этим испанцам все равно, убивал ты испанцев или нет, повесит, как пирата. А если мы замолвим за тебя слово, все равно повесит, как только вас рядом не будет. Но ты же понимаешь, что в Англию мы тебя доставить не сможем. Мне в Англию лучше и не надо, начнутся вопросы, где твой корабль и как у тебя получилось вернуться обратно. А можно к вам, в Россию?» Подумав, я сказал: «Если ты готов принять православие и научиться говорить по-русски, тогда я подниму этот вопрос сегодня вечером. Ох, пожалуйста, смилостивитесь над бедным матросом». Следующим к нам привели Джеффриса. Тот, как оказалось, родился в Белфасте, сын отца шотландца из Глазго и матери ирландки из Балимины, куда его отец переселился в юности. Оттуда семья и переехала в Белфаст, где отец работал на верфи. Сам же Джеффрис ушел в море еще юнгой, и к 40 годам дослужился до штурмана. Как и Адамсон, он в конце концов оказался в Саутгемптоне. Кит нашел его сам и предложил ему тройную долю, но Джеффриса привлекли не столько деньги, сколько возможность повидать дальние края. После истории с командой Сан-Антонио он понял, что зря согласился на этот вояж, но делать было нечего до возвращения в Англию или хотя бы на Бермуды. Точно так же, как и Адамсон, Джеффрис попросился остаться у нас. Подумав, я решил, что неплохо было бы сделать их инструкторами в нашей мореходке, и собирался поднять этот вопрос на заседании совета. А вот Дан оказался совсем другим. Он был потомственным корабелом, его отец считался одним из лучших кораблестроителей в Саутгемптоне. Он был самым младшим из семи братьев, и шансов унаследовать хоть часть родительской верфи у него не было вообще, а на свою верфь не хватало денег. Его ожидала жизнь мастера на родительской верфи. Не так уж и плохо, но верфь должен был рано или поздно унаследовать старший брат, Джеффри, который не любил Стивена с самого детства. Примерно по той же причине младший брат отца, Джон, когда-то ушел в море с Дрейком вместо того, чтобы работать у своего брата Дэвида, отца Стивена. И, когда Джон вернулся, Дэвид отказался с ним общаться. Маленький Стивен любил тайно навещать дядю, а тот всегда угощал его дорогими яствами и даже винами, которые в доме отца трезвенника были строжайше запрещены. Тот пил только эль, который алкогольным напитком не считался. И когда на верфи Дэвида Данна строился золотой кабан Кит, узнав от других мастеровых, что Стивен из всех братьев самый лучший мастер, заговорил с 20-летним юношей и уговорил его уйти с ним в плавание, обещав ему, что денег, которые он заработает в путешествии, хватит ему на собственную верфь на Бермудах. Он так и сказал, мол, будем заселять Северную Америку, и твоя верфь будет очень нужна. Там и дерево растет подходящее, бермудский кедр, и от кораблей, потрепанных при переходе, отбоя не будет. Да, подумал я, и этот кедр будет вырублен всего за несколько десятков лет, останутся до наших дней всего лишь пара десятков деревьев. Впрочем, о чем это я? История-то изменилась, и надо будет постараться, чтобы кедр, и бермудская цикада, и бермудская кваква, и другие тамошние деревья не исчезли с лица земли. Как и двое других, Дан понял, что совершил ошибку, когда увидел веселую расправу над командой и пассажирками первого галеона. Впрочем, как и Джеффрис, он понял, что выбора у него не было, но решил поговорить с Кидом. Тот лишь сказал, что ничего не поделаешь, его матросы давно не видели женщин, и все лучше, чем если они предаются греху мужеложества. Более того, вместо угроз, Кит пообещал ему двойную долю, такую, которую получают лишь боцман и штурман. Он очень хорошо понимал, что в услугах Данна он нуждался. Стивен доказал это, восстановив кабана после боя с Сан-Антонио. Он даже сумел внести кое-какие изменения, и у корабля появился дополнительный узел скорости. Я рассказал ему, что его дядя не просто жив и здоров, но что он один из самых наших уважаемых кораблестроителей. Более того, даже не дожидаясь вечернего совета, я, превысив свои полномочия, предложил ему переселиться к нам. Я пообещал ему обучение инженерным наукам, работу на верфи Форт-Росса, а в перспективе и более важные должности. Единственным условием было принятие православия и присяга русскому царю и русской Америке. И он сразу согласился, что, забегая вперед, оказалось совсем неплохим решением и для него, и особенно для нашего кораблестроения. Вечером, мы собрались малым советом, Володя, я, Лена, Лиза, Тимофей, Коля и Вася. С моим предложением принять трех уклонистов в свои ряды согласились все. Второй темой, намного более сложной, был вопрос освобождения Бермуд и спасения наших людей. Кроме того, нужно было там укрепиться, а также наказать англичан так, чтобы им в будущем было неповадно. Взглянув на меня, Володя сказал, а теперь послушаем начальника транспортного цеха. Причем тут был какой-то транспортный цех, я не знал, но подумал, что он говорит про транспорт, и предложил. Придется Калечицкому идти до Бермуд, иначе мы не сможем дозаправить Победу, а оттуда она пойдет через Балтику в Николаев. Можно по дороге подойти к паре английских портов и пострелять чуток, по военным кораблям, по верфям, ну и так далее. Володя задумался, потом сказал, и потом точно так же обратно, ведь несколько сотен человек нужно будет высадить на Бермудах, кого-то на Барбадосе, кого-то на Тринидаде, но остальных вновь придется тащить вокруг мыса Горн. К моему удивлению, ответила моя Лиза, ребята, а почему бы не устроить перевалочную базу, например, на Барбадосе? Там климат хороший, малярии и желтой лихорадки нет. Можно, но лучше на Тринидаде, там есть нефть, и он тоже теперь наш, купленный за наше кровное золото. Бурить там глубоко не нужно, справимся. Да и перевести туда небольшой примитивный нефтеперегонный заводик, такой, как во Владимире, не проблема. Можно и там, климат там похуже, но тоже вроде ничего. И еще, а зачем каждый раз огибать Южную Америку? Володя удивился. То есть как это? Панамского канала в наличии не имеется. А Лена сказала, Лиза, ты молодец. Конечно же, испанцы вроде еще тогда переправляли золото и серебро по Панамскому перешейку. Что если с ними договориться? Нет, Панама не лучшее место. Как раз там множество тропических болезней. Леша же предложил маршрут Веракрус-Мехико-Санта-Лусия. А здесь, в бухте Святого Марка, можно будет устроить перевалочный пункт. И, с точки зрения болезней, проблемным будет лишь Веракрус. Там изредка встречается малярия и желтая лихорадка. А зимой комаров там намного меньше, и риска практически нет. Я не выдержал и расцеловал жену. Вырисовалась следующая картина. Калечицкий Победа и Мивак уходит вокруг мыса Горн. После захода на Святую Елену, идут дальше, сначала на Тринидад, где мы выгрузим людей, буровую установку и оборудование для завода, и начнем строительство. Оттуда на Барбадос, где начнем строить город с пересыльным лагерем. И там можно на первых порах обойтись палатками. Далее Бермуда, Англия, Николаев, Александров. Долго не задержимся, к осени вернемся на Барбадос. Победа и Мивак останутся на Карибском море, людей будем перевозить через Веракрус и Мехико, заправляться на Тринидаде, и Победа будет ходить по маршруту Тринидад, Барбадос, Николаев, Бермуда, Барбадос, Тринидад, а Мивак переправлять людей в Веракрус. Но сначала нужно будет договориться с Доном Хуаном, а для этого нужно будет поехать в Мехико, и заодно основать там миссию, как я и договаривался с Доном Хуаном. Послом пока можно будет назначить Калю, но желательно будет найти другую кандидатуру как можно скорее. Коля будет нужен в Россе, пока меня там нет. Пусть Сара выберет кого-нибудь из практикантов с хорошим знанием испанского. Вася, подумав, сказал: «Леха, тогда я с шестерыми ребятами поеду с вами. Двоих мы оставим с Колей и Александрой в городе, оба они и с рацией справятся, а потом пришлем туда еще кого-нибудь, ну и десяток здешних, а то мало ли что может произойти на местных дорогах». На то мы порешили. Глава вторая. Жди меня, и я вернусь. 1. О пользе репутации. Утром в воскресенье к Дону Висенте отправился гонец с письмом, в котором я уведомлял его, что наш сводный отряд направляется из бухты в Мехико по приглашению Дона Хуана, и что мы просим разрешения пройти через Санта-Лусию в понедельник утром. Поезд наш состоял из десятка верховых из местного гарнизона и двух специально подготовленных экипажей с установленными на крышах пулеметными гнездами, каждая из которых была рассчитана на расчет из двух человек, и с турелью для тяжелого пулемета «Браунинг М2». Кроме того, Васины ребята были вооружены автоматами Томпсона, а ребята из гарнизона – карабинами М1. Еще у них были два пулемета «Льюиса», располагавшихся в грузовом отделении второй кареты. У каждого верхового было по заводной лошади. В 8 часов утра в понедельник прозвучал гудок Святой Елены, мол, пора в путь. Я судорожно обнимал Лизу и осыпал ее голову поцелуями. Затем вспомнил строки из одного из любимых стихотворений моей мамы «Жди меня» Константина Симонова. Да, поэт был большевиком по классификации моих родителей, но для него они делали исключение. Но я только успел произнести «Жди меня», и я вернусь, только очень жди, как послышался еще один гудок, и я оторвался от Лизы, которая побежала вверх по трапу. Минут 5 я стоял на пирсе и смотрел, как она машет мне синим платочком. Родителям нравились и советские песни военных лет, в том числе и «Синий платочек», но Вася напомнил мне, что и нам пора в дорогу, и я заставил себя в последний раз взглянуть на все уменьшающийся силуэт моей любимой, и повернулся, чтобы занять свое место в экипаже, и мы пошли в Санта-Лусию по суше. Минут через 20 я уже стучал в окованные железом ворота дома Дона Висенте. Открылось оконце, и из него выглянул хмурый у себя метис дворецкий. Увидев нас, он заулыбался. «Дон Олеся, Дон Басилия, Дон Николас, Дон Алехандро. Заходите, я доложу Дону Висенте, что вы прибыли. А вы рано, сеньор ожидал вас не ранее 10. Сеньор Алькальди выглядел несколько заспанно, но успел одеться. «Садитесь, сеньора и сеньоры, сейчас принесут завтрак». «Да мы не голодные, Дон Висенте». «Нет уж, раз мои друзья здесь, я не могу иначе. Тем более, я решил послать с вами сеньора Ди Аламидо с десятком верховых, а они прибудут чуть позже. Благодарю вас, Дон Висенте. Но, право слово, нет, не спорьте. Вы же ни разу не путешествовали по стране, не считая дорогу до Эльнида. А капитан и его люди не раз и не два ходили в Мехико, да и вам неплохо будет взять с собой кого-нибудь из местных». За завтраком Дон Висенте рассказал нам про саму дорогу. «До Мехико чуть менее 100 лиг, а в день вы сможете пройти не более 15 лиг. Сегодня вам предстоит путь до первого парадора, он носит название Парадора Эль-Фуэрте и находится примерно там, где начинается дорога на крепость, которую вы когда-то отбили у бандитов Антонио Пени. Назовите свой титул, тогда вам и вашим людям будет доступна отдельная часть Парадора, и, кроме того, вам поменяют лошадей. Своих вы сможете забрать, когда будете возвращаться в Санта-Лусию. После него, Парадоры будут находиться примерно в 15 лигах друг от друга, следовательно, каждое утро вам нужно будет выезжать не позднее 9 утра. Вот только сегодня вы можете уехать и в 12, и все равно успеете засветло». Когда я предложил оплатить сопровождение, Дон Висенте сказал мне: «Не обижайте меня, Дон Олеся, перед вами я и так в неоплатном долгу. Да и капитан Ди Аламидо сказал, что сделает это с удовольствием, тем более, он и Дон Басилия успели подружиться. Потом пришли Донья Пилара и дочери Дона Висенте, и разговор перешел на другие темы. А в 10 часов, как и было обещано, прибыл Дон Аламидо с десятком конных. Они выглядели намного наряднее наших ребят: красные мундиры, посеребренные мушкеты, седла и сбруя, шитые золотом. Но выглядел Дон Аламидо достаточно серьезно, и я заметил, что они с Васей сразу уединились за угловым столом. В 10:30 мы с Доном Висенте обнялись, я поцеловал ручки его дамам, а Донья Пилар перекрестила меня и сказала: «Да пребудет с вами Господь, Дон Алесия. Небезопасная эта дорога, но я верю, что он не даст вас в обиду, и мою подругу, Донью Лису, тоже». И наш караван отправился в путь, через Сокола, через Верхние Ворота, с тех преснопамятных времен изрядно перестроенные и превратившиеся в небольшую крепость, и далее по смутно знакомой дороге, на которую мы когда-то вышли из горного леса, до Парадраэль-Фуэрти, именно так назывался постоялый двор рядом со старой бандитской крепостью, мы дошли часам к 3 дня и расположились там на ночлег, ведь до следующего Парадраэль-Ти было слишком долго. Мы с Васей, капитаном Ди Аламидо, и кое-кем из наших ребят съездили в Эль-Фуэрти. Старая бандитская крепость мало изменилась, хоть там теперь и находился небольшой гарнизон. Вася обратил внимание капитана, что кусты и деревья не были вырублены вокруг форта, а патрулирование практически не велось, да и тактика в случае нападения бандитов продумана не была. Капитан передал это коменданту форта. Тот, впрочем, не выказал особого рвения, и я подумал, что нужно будет поднять эту тему в Мехико. Ночлег оказался не очень, хоть мы и ночевали в секции для почетных гостей, кровати представляли из себя топчаны, покрытые тонким соломенным матрасом, одеяла были тонкими, и я подумал, что в гостях в Эльнидо было удобнее, чем здесь. Кроме того, в Эльнидо не было клопов. Один из Васиных ребят взял с собой мазь от насекомых, но здешние кровососы ее не просто не испугались, я сам был свидетелем, как какой-то клоп запустил свой хоботок в пролившуюся каплю репеллента. Второй день ознаменовался проездом мимо поворота на Эльнидо, которому, увы, так и не довелось стать нашим. Вскоре после этого, после пыльного и скучного городка Чильпансинга, дорога пошла по совсем уж диким местам. Только время от времени попадались индейские деревни, которые, наверное, выглядели примерно так же, как и 100 лет назад. Единственным отличием были церкви, построенные в некой смеси испанской и индейской архитектуры. Кое-где попадались усадьбы местных помещиков. Парадры, как правило, находились рядом с последними, и когда я говорил, кто я, нам выделялись самые лучшие комнаты, иногда даже без насекомых, а также без вопросов меняли лошадей. Но, естественно, за все приходилось платить. Хорошо еще, что серебра у меня с собой было много. Я на всякий случай взял с собой часть казны золотого кабана. На 4-й день пути, километрах в 10 после выезда из Парадра, мы проехали очередную индейскую деревню. Далее дорога поднималась по безлюдному, лесистому склону. Вася сказал мрачно: «Не нравится мне это», и приказал пулеметчикам на крышах смотреть в оба. Я подумал, что зря он перестрахуется, но, когда мы выехали из леса, мы увидели 2 дюжины конных, преграждавших дорогу метрах в 100. Капитан Ди Аламидо поменялся в лице и сказал: «Вряд ли это вся банда. Полагаю, нас сейчас как раз обходит. Думаю, их не менее 50, наверное, даже больше». Вася же улыбнулся: «Не бойтесь, капитан, хуже было бы, если бы они напали на нас в лесу». Тем временем, наши ребята начали неторопливо занимать позиции вокруг каравана. Тем временем, от группы отделился некий метис, остальные, кстати, выглядели как чистокровные индейцы, и поскакал к нам. Он насмешливо закричал: «Эй, приятели, есть разговор». Я сказал: «Я поеду, Дон Алесия». «Не бойтесь, капитан. Вася, оставайся здесь, а я возьму с собой 3. 2 конных идальго с автоматами и 1 с карабином по моему сигналу подвели мне коня, и мы вчетвером поскакали поближе к метису. «И что у тебя за разговор, амиго?» То посмотрел на нас и вдруг переменился в лице. «Русские, как видишь, простите за недоразумение, конечно же, вы можете следовать в полной безопасности. Счастливого пути, и да хранит вас Бог». И он повернул коня и поскакал обратно, после чего вся кодла помчалась прочь через поля. Высунувшийся было из леса бандит, увидев, как улепетывают его товарищи, что-то крикнул и юркнул обратно под спасительную сень деревьев. «Да, Дон Алесия, похоже, бандиты наслышаны о вас», — еле вымолвил капитан Ди Аламида. «Донья Алехандра, вы, я надеюсь, не испугались?» «Испугалась немного, но я верила, что мои спутники, и вы, капитан, сможете меня защитить». На шестой день мы заночевали в первом настоящем городе к северу от Санта-Лусии, прекрасном и богатом Тоска, с его каменными и богато украшенными домами и церквями. Капитан Ди Аламида поехал к начальнику охраны дороги, взяв меня с собой. Тот сначала заявил: «Капитан, вы в своем уме? Если вам что-то нужно, обратитесь к кому-нибудь из моих заместителей». Я посмотрел на него пристальным взглядом. «Вы только что оскорбили человека, который хотел переговорить с вами по поводу вашего пренебрежения своими обязанностями. И кто вы такой?» Тон его стал не столь уверенным. «Олеся, принц Николаевский и Радонежский, барон Ульфсё, друг католических королей, по пути в Мехико по приглашению его превосходительства дона Хуана де Мендосы, маркиза де Монтискларес, вице-короля Новой Испании». Начальник побледнел так, что я начал опасаться, как бы он не грохнулся в обморок. «Дон Олеся, простите меня, а то тут столько сынков каких-то грандов проезжают и все время требуют именно меня. Сеньор, вчера, примерно в сутках пути, на нас собиралась напасть банда, и лишь узнав, что мы русские, они отказались от своих намерений. Это, наверное, была банда Фалька, так себя именует их главарь, метис, а все его люди – индейцы. Именно так. Но почему он до сих пор орудует в тех местах? Дон Олеся, прошу вас, мы много раз пытались его поймать, но у него сеть информантов по индейским деревням. И почему в Эльфуэрте не вырубают деревья и кусты вокруг крепости? Служба несется спустя рукава, так, что они вряд ли смогут отбить нападение даже самой захудалой банды. Я этого не знал, ваше сиятельство, а должны были. Я разберусь, обещаю. Прошу вас, только не жалуйтесь на меня вице-королю. В местном Парадоре нам сообщили, что сам сеньор Алькальди приглашает нас остановиться у него. Приняли нас как самых дорогих гостей, и на следующее утро, во время завтрака, сам мэр подошел ко мне и сказал: «Дон Олеся, да вас здесь недавно останавливались Дон Хуан и Дон Исидро, который рассказал мне, что вы собираете индейские поделки. Примите вот эти в знак нашего уважения и благодарности за все, что вы сделали для нашей колонии». Это были фигурки из серебра с бирюзой, весьма искусной работы. Я вспомнил, Тоска был знаменит своим серебром и в наши дни. Я решил пожертвовать получасом и зашел в лавку, которую мне рекомендовал лично мэр, и купил целую кучу ювелирки, для супруги, для дочери, для Сары с Машей, для Лены, для Мэри, и просто на запас. Они были недорогие, чуть дороже просто серебра. Седьмую ночь мы провели в городке Куэрнавака. Я ожидал увидеть еще одно Чильпансинга, но город оказался более похожим на Флоренцию, прекрасный дворец-крепость Кортеса, так похожий на флорентинский Борджилла, церкви, дома-дворцы, и все это на краю прекрасного ущелья, под сенью двух вулканов-пятитысячников, тех самых Попокопителя и Истоксиуатля, которых мне некогда не довелось увидеть из столицы в далеком 20 веке. А на следующий день мы въехали в Мехико. В отличие от моего визита в 20 веке, смога не было, и вид на вулканы был даже лучше, чем из Куэрнаваки. Но вот сам город, как оказалось, недавно пережил наводнение, и был не в лучшем состоянии. Многие дома были полуразрушены, а на улицах до сих пор лежал строительный мусор, принесенный потоками воды. Но центр успели восстановить, и он был весьма красив. Центральная площадь города, так же, как и в Санта-Лусии, именовавшаяся Скало, но превосходившая тамошние Сокола во много раз, была окружена церквями и дворцами, а самым красивым зданием был огромный городской собор. Рядом находился величественный дворец вице-короля в стиле барокко. Как оказалось, Дон Висенти заранее послал гонцов, и Дон Хуан уже знал о нашем приезде. Когда мы подъехали к воротам, нас встретили с поклонами и провели в один из флигелей, который был передан в полное наше распоряжение. Самого Дона Хуана на месте не было, но, по словам Лопе, его дворецкого, его превосходительство обещал прибыть к вечеру, а вас он ожидал только завтра. Подумав, я спросил у Лопе, где можно узнать о домах, выставленных на продажу, ведь мне не хотелось, чтобы наша миссия располагалась в самом дворце. Сеньор Диас де Авила вернулся в Испанию, не успев продать свой дом. Он в сотни метров от дворца, не очень большой, но с большим садом. Дом оказался на загляденье, трехэтажный, неплохо обставленный, построенный на фундаментах ацтекского жилища. А в саду прежний владелец оставил ацтекскую баню, которая была очень похожа на ту, которую я помнил по Эльнида. Как мне сказала служанка, сеньор был ацтеком по матери, которая приучила его к телесной чистоте. Кстати, слуги, садовник, повариха и две их дочери, 14 и 16 лет, служившие горничными, продавались вместе с домом. А продавал его кузен сеньора Диаса де Авила, сеньор Диас Гонсалес, живший на соседней улице. Он согласился на довольно-таки смешные деньги за дом и людей, с условием, что они будут выплачены золотом. Серебра в Мексике было столько, что, если ранее за 1 фунт золота давали 3 фунта серебра, то теперь неофициальный курс превышал 1 к 20. Так что здание посольства в тот же день стало нашим со всей мебелью и прочей обстановкой, включая и слуг. Я заехал и объявил им, что они теперь свободные, на что Ампара, так звали повариху, начала умолять меня не выгонять их. Именно это, как я потом узнал, и означало вольное. Пришлось сделать так, я предложил всем 4 жалование, чтобы они остались в новоявленном посольстве, и Ампара с радостью согласилась. На первом этаже мы решили устроить дежурку и комнаты для приемов, там же уже находилась и кухня. На втором ранее была спальня хозяина и его жены, а также детей, ее мы сделали резиденцией посла и его супруги. А на третьем этаже, где ранее находились кабинет и гардеробная, мы устроили жилые помещения охраны и радиоточку. У слуг же был отдельный флигель. Единственным минусом был туалет типа сортир на улице, но это была обычная история не только в Новой Испании. Нам повезло, что крыша была относительно плоской, и на нее был отдельный выход. Ребята укрепили там солнечные батареи для зарядки рации и антенну, и мы практически сразу сумели связаться с бухтой Святого Марка, несмотря на горы между Мехико и Санта-Лусией. Впрочем, новостей было мало, святая Елена вчера была в Алексееве, сегодня уже во Владимире, а завтра будет в Форт-Россе. Нам передали привет от Володи, Лены и, конечно, Лизы, а также Мэри и Джона. Я же передал краткий рапорт о нашей поездке. Когда мы вернулись во дворец, нам сообщили, что Дон Хуан прибыл и ждет нас к ужину. Нас означало меня и Васю, для остальных, как мне сказали, организовали обед вместе с местным двором. Рад вас видеть, Дон Олеся. Как доехали? Да так, без особых приключений. А нам рассказали о том, как бандиты вас испугались. Неплохо бы, чтобы такие караваны с вашим участием ходили по нашим дорогам почаще. Тогда я рассказал о своем предложении. Тот задумался. Знаете, я думаю, идея хорошая. Про цену договоримся так: 1 реаль за человека и 8 реалей за телегу или карету. Лошадей, увы, придется вам брать своих, у нас на станциях они только для официального пользования. Но с вами будут путешествовать наши купцы, под вашей защитой, и платить за это они будут не вам, а нам. Лично для вас в сопровождении 10 или менее повозок проезд всегда будет бесплатным. Хорошо, Дон Хуан, сказал я с облегчением. Это было в несколько раз дешевле, чем обычные тарифы. Но количество купцов должно строго регламентироваться, ведь мы должны будем обеспечить охрану им. Пусть об этом договорятся ваши и наши люди, Дон Олеся. А еще мы вам разрешим пользоваться военными причалами в Веракрусе, а также дозволим вам и вашим людям ночевать в крепостях здесь и в Веракрусе, пока вы ждете караван. А какие у вас сейчас планы? Мы вернемся в бухту Святого Марка. Можем отконвоировать небольшой купеческий караван в Санта-Лусию. Где-нибудь через месяц или полтора из бухты Святого Марка выйдет большой военный караван через Мехико в Веракрус. Вскоре после этого в Веракрус зайдет наш корабль и заберет их. Осенью следующего года начнут прибывать люди и грузы для переброски в бухту Святого Марка. С первым из них, вероятно, прибуду и я, так что мы увидимся, наверное, не позже сентября. Дай-то Господи, Дон Олеся, я всегда буду рад вас видеть. А пока вы здесь, у нас в Мехико появился самый настоящий театр, и завтра состоится премьера сумасшедших валенсианцев великого Феликса Лопе де Вега и Карпио. Мы с Доней Анной будем очень рады, если вы составите нам компанию. А послезавтра у нас во дворце бал. Я знаю, что ваша очаровательная супруга не с вами, но у меня в гостях племянница, Клара де Мендеса. Не могли ли вы побыть ее кавалером на этом балу? Вам я могу доверить ее честь, а вот местным повесам, вряд ли. А на вашу она покушаться не будет, у нее очень хорошее воспитание, да и девушка славная. Вы с ней познакомитесь завтра на обеде, и она будет нас сопровождать в театр. Так, подумал я. Жене я больше не изменяю, и до сих пор раскаиваюсь в том, что не всегда блюл свою честь, и впредь буду образцом верности. Но на эту просьбу отвечать отказом нельзя, я здесь не как частное лицо, а как дипломат, точнее, даже министр. Так что придется подчиниться, но вот с этой Кларой придется держать ухо востро. И, кроме того, надо бы представить ему нового посла, хоть он с ним немного и знаком. «Дон Хуан, со мной прибыл барон Николас Корф с супругой Александрой, помните их, барон будет представлять Русскую Америку в Мехико. Дон Олеся, а где они сейчас? Мы успели купить дом для нашей миссии, и они сейчас там. Пусть они завтра тоже придут на обед. И я, и Дониана будем очень рады их видеть». 2. Пришел из ставки приказ к отправке. Когда-то давно, Володя привез мне в подарок в Германию несколько кассет с русскими фильмами. Пришлось искать видеомагнитофон, который читал бысицам, но оно того стоило. Я погрузился в совершенно новый мир. Ирония судьбы, обыкновенное чудо, место встречи изменить нельзя, горячий снег, бриллиантовая рука. Все настолько сильно отличалось от знакомого мне с детства Голливуда. А еще мне очень понравились мультфильмы «Простоквашино», «Винни Пух», «Чебурашка». И, конечно, обе серии «Бременских музыкантов». Особенно запомнилась сцена бала. Горели хрустальные люстры, столы ломились от яств. В бальном зале вице-королевского дворца хрустальных люстр не было. Они существовали лишь в Русской Америке, да и то из-за кромов святой Елены. В нашей же истории их изобрели лишь в 18 веке, да и люстры появились примерно в середине 17-го. Зал был освещен тысячами свечей в подсвечниках, приделанных к стенам и стоящих на столах. Когда свеча сгорала более чем наполовину, откуда ни возьмись появлялись слуги-индейцы, заменяли их на новые, и столь же бесшумно исчезали. Другие разносили закуски и вино, приносили все новые блюда, то с говядиной, то со свининой, то с бараниной, то с рыбой, гарниром служили тушеные овощи, а также единственное напоминание о том, что мы находились в Мексике, тонкие кукурузные лепешки. А между переменами блюд, кавалеры вели дам на танец. С Кларой и ее дуэней мы познакомились на вчерашнем обеде у Дона Хуана, данного в честь министра иностранных дел Русской Америки Дона Олеся, друга их католических величеств, принца Де Николаевка, Николаев и Радонеж, барона Ульфсё, кавалера ордена Алькантера, сиречь вашего покорного слуги, а также нового посла Русской Америки в Мехико, Дона Николаса, барона Де Корфа, и его прелестной супруги, Александры, баронессы Де Корф, а по совместительству сестры моей прабабушки. С испанской стороны присутствовали помощник вице-короля граф Исидро де Медина и Альтамирана с супругой Исабель, его заместитель Дон Родриго де Льена с супругой Доньей Алисией, и Клара де Мендоса с дуэней Доньей Флор. Клара оказалась чудо как хороша, кожа цвета слоновой кости, бездонные карие глаза, правильные черты лица за исключением чуть курносого носика, который, впрочем, делал ее еще неотразимее. Волосы же ее, струившиеся по ее плечам, были густые, черные, как смоль, и чуть волнистые, вероятно, без крови мавров там не обошлось, хотя ни один испанский дворянин в этом не признается. На ней было надето черное платье с белыми кружевными манжетами и круглыми наплечниками. Между ними располагалась белая манишка с кружевами, вырезанная так, что был виден самый верх ее бюста, грудь у нее, судя по платью, была большой. Юбка же платья была широкой, с подолом до пола, так что ног ее видно не было, согласно местным правилам приличия. Донья Флор де Лиса, ее дуэнья, была женщиной лет, наверное, 40, с несколько пухлой фигурой и чопорным лицом, на котором еще были видны следы былой привлекательности. Одета она была весьма строго, в черное платье и белый чепец, и сначала посмотрела на меня весьма неприветливо. А каждый раз, когда Клара украдкой бросала на меня взгляды, лицо Доньи Флор становилось все мрачнее. Но когда объявили мой титул и она узнала, что я не просто непонятный чужеземец, а целый принц, да еще и друг католических королей и кавалер ордена Алькантера, она посмотрела на меня несколько более приязненно, хотя, когда Донья она выразила сожаление, что моей супруги с нами не было, Донья Флор вновь погрустнела. Узнав, что мы не знаем испанских бальных танцев, на балах в Испании я больше сидел, чем танцевал, Донья Флор неожиданно загорелась желанием меня кое-чему научить и показала мне сарабанду, павану, парадитас, тарантилу, а Коля с Сашей старательно повторяли наши шаги. С Кларой ее дуэнья мне танцевать не позволяла, говорила, мол, согласно приличиям, это можно будет только на балу. Не знаю, какая муха меня укусила, но я решил показать ей медленный вальс и напел индейцам-музыкантам мелодию вальса Синатры Моан Ривер. Сначала Донья Флор сочла этот танец недопустимой вольностью. В испанских танцах мужчина и женщина друг до друга не дотрагивались и танцевали вокруг своего партнера, а тут я не просто прикасался с ней, но и вел ее по танцполу, не только держа ее правую руку своей левой, но и положив правую руку ей на спину. Но не успела гневная отповедь сорваться с ее губ, как я, показав ей, как двигаться, повел ее по кругу, краем глаза заметив, как на пол вышли и Коля с Сашей. Когда смолкла музыка, Донья решительно подошла ко мне и потребовала: «Донна Леся, прошу вас, научите и нас с Доном Хуаном». В углу стоял клавесин, и Саша заиграла вальс «Осенний сон». Его немедленно подхватили музыканты, и пары сначала неуверенно, а потом и все искусней, начали повторять наши движения. А затем Донья Флор, решившись, позволила Кларе разок станцевать со мной. Но это было все. Донья подошла ко мне с улыбкой и сказала: «Благодарю вас, Донна Леся, но танцевать это на публике, увы, лучше не надо, святая церковь не одобрит, они даже сарабанду хотели запретить. Зато танцевальные обеды в узком кругу устраивать можно, ведь Дон Николас и Донья Алехандра, я надеюсь, согласятся и далее учить нас вашим танцам». «Конечно, Донья», — сделала реверанс Сашенька, — «а я про себя подумал, что это еще один кирпичик в фундамент нашей дружбы. И вот теперь, на балу, я, украдкой посматривая на других кавалеров, старательно выписывал па сарабанды. Утешало одно: даже со всеми свечами, на танцполе царил полумрак, и я, если и опозорился, то более или менее тайно. А Клара смотрит на меня все тем же лучистым взглядом, и у меня даже закралась мысль: эх, не был бы я женат. Но мысль сию я погнал от себя поганой метлой. Когда бал закончился, я проводил Клару под пристальным взглядом Донья Флор до входа в ту часть дворца, где располагались ее покои, и поцеловал руку сначала Донья Флор, а потом и самой девушке. Дуэнья на прощание мне, о чудо, улыбнулась и сказала: «Донна Леся, мы с Кларой, ударение было сделано на «мы», всегда будем рады вас видеть». На следующее утро я вновь отправился в посольство. Накануне бала я послал достаточно подробный отчет в РОС, в котором были описаны наши договоренности с Доном Хуаном, а также вопрос о назначении нового посла и о новом контингенте для охраны миссии. Ведь в первый же вечер Сашенька мне сказала: «Все бы хорошо, да вот дети-то у нас там остались, да и во время беременности мне лучше быть поближе к нашим врачам, да и детей сюда везти не слишком-то хочется, антисанитария. Леша, пришли уж нам поскорее замену». Ладно, вот только кандидатов на эту должность было не так уж просто найти. Первым препятствием было дворянское достоинство. Конечно, у нас было достаточно дворян из москвичей и не только. Да и все, кто прибыл в Россию на победе, получили дворянство согласно указу Годунова. И, наконец, мы вполне могли причислить кого-либо к дворянскому сословию, пока он за границей, в самой Русской Америке титулов не было.